Что происходит? Почему мастер Линк решил бежать? Он даже не начал сражаться. Молниеносное копье в руке леди выглядит невероятно мощным. Должны ли мы выйти и помочь? Спросил один из воинов красных драконов. Нет, не надо. Лорд послал свой сигнал, крикнул Мерлин, капитан дирижабля. Все посмотрели на магическое изображение в середине кабины дирижабля и увидели, что Линк протягивал свою палочку, летя с максимальной скоростью по воздуху. Из его палочки начал течь поток света, образуя перед ним ряд слов. «У ноги мощное оружие, отойдите сейчас же». Все они смотрели на каждого с любопытством, какое оружие заставило бежать даже Линка. Поскольку это был прямой приказ их лорда, дирижабль начал отступать. Селин закричала. Она заметила нас. Черноволосая нога, которая вырастила из ее спины пару темно-красных крыльев, казалось, смотрела в их сторону. Через несколько секунд она перестала преследовать Линка и начала мчаться к дирижаблю. Встревоженный, Мерлин спросил, как быстро она летает. Один из его пилотов наколдовал волшебную печать из кончика пальца и несколько раз поспешно постучал по ней. Несколько секунд спустя он сообщил капитану, 800 футов в секунду, сэр, она доберется до нас через одну минуту. Скорость дирижабля составляла не более 180 футов в секунду, а его длина от кончика до хвоста превышала 20 футов. Весь корабль походил на кита, вяло плавающего в воздухе и ожидающего, когда на него нападет ловкий хищник. При таких обстоятельствах бежать было бесполезно. Мерлин немедленно отдал приказ остальным членам экипажа. «Стойте! Готовьте волшебные пушки к бою!» Идея заключалась в том, что у них может быть больше шансов на победу в этом бою, если они будут сражаться с врагом всем, что у них есть, вместо того, чтобы убегать с поджатыми хвостами, оставляя себя широко открытыми для атак противника. Члены экипажа дирижабля двигались синхронно друг с другом, когда они ловко регулировали магическую мощность, создаваемую вентиляционными отверстиями дирижабля. Боевой дирижабль засвистел и остановился в воздухе. Удары о металл зазвучали со всех сторон дирижабля. Каждая волшебная пушка была выведена и нацелена на врага. С конца ствола пушки излучался яркий свет, когда они начали заряжаться магической силой. Все воины на борту дирижабля также начали готовиться к предстоящей битве. Капитан Мерлин продолжал отдавать приказы без признаков паники. «Наденьте свои парашюты, все!» Он приказал, в качестве меры предосторожности. Один из воинов помог королю Леону надеть парашют, в то время как мужчина Ебба стоял на другой стороне, обучая его, как им пользоваться. «Ваше высочество, вы видите эту веревку? Если что-то случится, и вы обнаружите, что свободно падаете в воздухе, просто потяните за эту веревку, которая немедленно развернет ваш парашют, и вы сможете спокойно спуститься. Может быть, в лучшем случае вы, вероятно, выйдете из этой ситуации с двумя сломанными ногами. Что ж, да благословит вас Бог». Король Леон никогда не имел опыта в воздушной войне. Его лицо стало совершенно бледным, и он, казалось, был на грани рвоты. Трое воинов красных драконов выскочили из кабины. Принимая свои формы драконов, они кружили вокруг воздушного корабля в качестве дополнительного слоя защиты. Селин и остальные стрелки собрались на втором этаже кабины, где по обеим сторонам дирижабля были установлены бойницы. Эти бойницы были зарезервированы для снайперов Еббы. Однако в этом случае Селин и остальные были единственными на дирижабле, способными наносить удары на расстоянии, и поэтому они готовили свои орудия для стрельбы по приближающейся наге. Через 10 секунд все боевые приготовления были сделаны. Линк не ожидал такого поворота событий. Он не ожидал, что Катюша сможет заметить дирижабль в 50 милях в воздухе. Теперь, когда дирижабль стал ее мишенью, у него не было иного выбора, кроме как начать бой. Линк осторожно держался на расстоянии не менее 2000 футов от своего противника. У него было смутное ощущение, что, если он подойдет поближе, возникнут проблемы. Правильно ли было его предчувствие или нет, он не осмеливался рисковать на этом этапе. Теперь он летел со скоростью 1000 футов в секунду, что было даже быстрее, чем у Катюши. Это дало ему шанс перехватить инициативу. Несмотря на это, Катюша проигнорировала Линка и продолжила движение к дирижаблю. Когда Катюша находилась в радиусе 10 000 футов от дирижабля, Линк уже достиг его. Он остановился перед кораблем и закричал, «Нога владеет легендарным копьем. Как только она бросит его в вас, немедленно покиньте дирижабль». Все на борту были ошеломлены при упоминании легендарного оружия. Когда Линк закончил говорить, Катюша была уже в пределах 3000 футов. По его оценкам, ее максимальная дальность удара составляла примерно 2000 футов. Даже имея в своем распоряжении пространственный скачок и мгновенную вспышку, он не собирался сокращать пропасть между ними. В игре, после того, как копье победы активирует шип судьбы, оно будет привязано к своей цели. Даже если маг использовал пространственные заклинания, такие как мгновенная вспышка, чтобы сбежать на другую сторону континента, шип судьбы все равно нашел бы свой след. Это копье просто обладало непостижимой божественной силой. Прежде чем он ушел, Линк внезапно мельком увидел Селин и почувствовал себя неловко, оставив ее на борту. Селин хорошо стреляла, но не настолько, чтобы убить легендарного противника. Если она привлечет внимание ноги, а затем станет целью копья, она мгновенно испарится. С силой его воли белый свет поглотил все тело Селин. В одно мгновение она снова появилась за пределами дирижабля рядом с Линком. Что за... Селин была сбита с толку ее внезапной телепортацией в воздух. «Ты со мной», — сказал Линк. Он вытащил кожаную веревку, чтобы привязать Селин к его спине с помощью руки волшебника. «Хватайся покрепче», — сказал он, прежде чем оставить дирижабль позади. Перед тем, как улететь, он поговорил с Филиной и другими воинами красных драконов. «Нога — легендарное существо, чрезвычайно мощное. Держите дистанцию и атакуйте, только когда я отдам приказ». «Понятно», — ответил три воина драконов. Катюша теперь достигла 2000 футов от дирижабля. Дирижабль уже был в радиусе поражения. На дирижабле Мерлин крикнул: «Целься, огонь!» Магическая сила быстро кружилась в дирижабле. Через несколько мгновений каждая волшебная пушка начала открывать огонь, стреляя фиолетовыми шариками света в Катюшу. Следы света можно было увидеть после их полета по воздуху. Каждый боевой дирижабль был снабжен 10 волшебными пушками с каждой стороны, каждая из которых могла стрелять по 10 выстрелов. Каждый фиолетовый шарик света, излучаемый каждой пушкой, обладает взрывной силой около 7 го уровня. После взрыва он наставлял огненный шар диаметром более 10 футов. Получающиеся огненные шары эффективно заблокировали траекторию Катюши к дирижаблю. В то же время меткие стрелки на борту обрушили пулевую бурю на ногу. Магические пистолеты приводились в действие исключительно огненным элементом. Их стволы были изящно изваяны с помощью преобразующих заклинаний. Звук, который они издавали при каждом выстреле, был мягким, но удар каждой пули был невероятно мощным. Обладая как минимум проникающей способностью 6-го уровня, даже самым опытным бойцам было бы трудно защитить себя от выстрелов, сделанных с ним. На борту находились 20 стрелков. Когда они в унисон открыли огонь, по воздуху в сторону Катюши свистнул поток пуль. Перед лицом такой концентрированной атаки Катюше было некуда бежать. Она закричала: «Умрите!» Затем она швырнула копье победы в дирижабль. Как только оно покинуло ее руку, она сразу же прикрыла себя крыльями. Ее темно-красные крылья пострадали от пули магических взрывов. В ослепительном свете ее крылья, укрепленные божественными заклинаниями, были разорваны на части. Но в тот момент копье победы, которое она метнула, наконец поразило дирижабль. На протяжении всего полета оружие было покрыто темно-красным циклоном энергии, который вспыхивал молниеносными вспышками. Он оставил след темно-красного света на своем пути. Через полсекунды копье взлетело на 1500 футов в воздух и ударило по дирижаблю. Под действием удара все судно было немедленно разорвано пополам. Два куска металла, которые когда-то составляли дирижабль, теперь рухнули с неба. Все воины на борту выпрыгнули из зияющей дыры в средней части дирижабля. Оказавшись в воздухе, они открыли свои кожаные парашюты. Вскоре воздух наполнился воинами, бесцеремонно спускающимися на землю. Когда Линк увидел, что Катюша бросил копье победы, он сразу же взревел: «В атаку!» Это был их шанс. Линк и три воина красных драконов помчались к Наге. Линк летел быстрее всех. В одно мгновение он оказался в нескольких тысячах футов от Катюши. Это было также пределом его диапазона каста. Ударом меча он создал в воздухе серию шаров отчаяния. Фиолетовая сфера разрушения пустоты начала формироваться на кончике меча, когда она находилась в нескольких футах от Катюши. Когда заклинание собиралось взорваться, Катюша внезапно расправила то, что осталось от ее крыльев, наружу. В то же время она потянула копье победы к себе, и оно мгновенно появилось в ее руке. Линк опешил. Это было плохо. Он никогда не сталкивался с такой техникой в игре. «Умри, Линк!» — Катюша закричала. Изогнув свое тело, Она бросила копье победы прямо в Линка. В этот момент Линк почувствовал, как его сердце упало в пятки, как будто все замедлилось вокруг него, включая копье, которое, казалось, с мучительной медлительностью приближалось к нему. Он немедленно взорвал разрушитель пустоты и одновременно активировал пространственный прыжок. В ярком свете Эсселин и он исчезли на месте. Мгновение спустя они снова появились на расстоянии 1000 футов. Именно тогда Селин закричала: «Она идет для нас!» Линк снова произнес пространственный прыжок. За секунду ему удалось трижды использовать пространственный прыжок, но это было бесполезно. Копье Победы не показывало никаких признаков остановки. Мало того, что он не смог набрать расстояние между ними и копьем, оно казалось все ближе и ближе к ним. Линк перестал убегать. В этот момент у него не было времени наложить какое-либо заклинание, и при этом он не был уверен, что кто-либо из них будет даже эффективен против копья. Прямо сейчас его меч был единственным, способным перехватить копье. Его сила дракона закипела в нем, когда он вцепился в меч ярости короля драконов. Затем он вытолкнул меч изо всех сил. То, что произошло дальше, ужаснуло Линка. Он пытался парировать копье, но с какой бы стороны он ни направлял свой меч ярости короля драконов, копье победы всегда удавалось уклоняться от его атак, как если бы оно контролировалось невидимой силой. Казалось, что само копье могло предвидеть его движение, прежде чем он даже подумал о том, чтобы сделать их. Как раз, когда копье собиралось проникнуть сквозь его тело, Селин, которая все еще была привязана к спине Линка, внезапно вытащила свои двойные пистолеты, Линк и Селин. Ее глаза начали излучать пурпурный вихрь энергии, который затем распространился по всему ее телу и, наконец, попал в оба пистолета в ее руках. Бам! Бам! Селин стреляла из обоих пистолетов одновременно. В этот момент, с его навостренными чувствами, Линк смог отследить траектории обеих пуль в воздухе. Он также увидел, что они излучают сказочный пурпурный свет. Две пули танцевали и беспорядочно кружились в воздухе, в то время как копье победы продолжало менять свой курс, отчаянно пытаясь предугадать, где пули могут попасть, но все было напрасно. Копье победы, наконец, было поражено обеими пулями. Пораженное атакой 9 го уровня, копье победы отклонилось от курса и затем растворилось в воздухе. Через несколько тысяч футов Катюша снова взяла копье победы в руки. Ее крылья теперь превратились в увядшие стебли на спине, она начала падать прямо на землю, в замешательстве глядя на Линка, точнее Селин, которая все еще была привязана к его спине. В то же время Линк почувствовал, как тело Селин обмякло позади него. Она потеряла сознание. Глава 477. Сила времени. С порывом ветра появилась еще одна нога с темно-красными крыльями. Это была эта жрица-нога. Она схватила падающую Катюшу. Линк не преследовал их. Сила копья победы была очевидна. Если он будет преследовать их и Катюша снова перейдет в атаку, это будет конец игры для него. Он продолжал спускаться вместе с Селин. Три воина красных драконов тоже не осмеливались преследовать. Они летали, спасая несчастные души с поврежденными парашютами. После резкого всплеска активности вся группа приземлилась. Всего погибло двое, один ебай и один воин. У всех остальных были легкие травмы. Смерти были неизбежны в бою. Всего две смерти, это было уже достаточно хорошо. Король Леон тоже был в порядке. Он явно не переломал ноги и отделался простым испугом. Воины собрались вокруг руин дирижабля, чтобы похоронить мертвых и вылечить раненых. Линк проверил Селин. Ее дыхание было устойчивым, а сердцебиение – сильным. Он оттянул веки и включил волшебный свет. Ее зрачки хорошо отреагировали. Она должна быть в порядке. Линк догадался, что Селин, должно быть, была истощена перенапряжением. Она должна поправиться после небольшого отдыха. Было ясно, что и копье победы, и Селин использовали какую-то силу времени. Они столкнулись, и копье победы проиграло. Копье победы использует боевую технику под названием шип судьбы. Судьба – это след времени. Неудивительно, что я не могу его заблокировать, подумал Линк. Он исследовал всевозможные тайны пространства, однако он постиг только базовые знания о времени. Он чуть было не проиграл из-за этого сегодня. К счастью, у него была Селин. Тем не менее, он все еще не был уверен. Мысленно он спросил духа ярости короля драконов: «Как вы думаете, когда очнется Селин? Она просто перегружена и через некоторое время все будет хорошо. А вот у тебя проблемы». «У меня?» Линк был ошеломлен. «Да, у тебя. Ты был целью копья победы, но не был убит. Теперь на тебе висит причинно-следственная связь. Она будет продолжать действовать до тех пор, пока кольцо не замкнется. Следствием причины должна стать моя смерть, верно? Линк знал основы времени. Да, другими словами, ты движешься к смерти. Линк на самом деле не боялся этого. Поскольку причинно-следственная связь может быть разорвана один раз, она может быть разорвана и во второй раз. Я бы хотел, чтобы кинжал точка остановки был здесь, посетовал он. В противном случае я бы не угодил в такую неприятность. Кинжал точка остановки мог пробить что угодно, включая время. На самом деле, я тоже могу разорвать причинно-следственную связь. Когда безграничная острота будет полностью разблокирована, ты можешь использовать меня, чтобы заблокировать копье победы. Линк был в восторге. Безграничная острота была эффектом меча ярости короля драконов. Он мог легко пробить броню и заклинания. Он не ожидал, что он может разрубить и время тоже. Как мне ее разблокировать? Поспешно спросил он. Сколько энергии мне нужно? Я знаю, у тебя полным-полно силы дракона. Я считаю, что мне нужно как минимум 1 000 000 очков силы дракона. Я потрачу их, чтобы перейти на уровень 12 и одновременно разблокировать безграничную остроту. Понятно. Нет проблем, сказал Линк. Его скорость восстановления силы дракона составляла 37 очков в секунду. Он мог получить 1 000 000 очков за 3 дня и отдать все мечу. Это было просто. Направляя силу дракона в меч, он снова спросил, сколько мне нужно, если я хочу перейти на уровень 13, 14 или полностью открыть тебя, я не знаю. Голос духа звучал немного потерянным. Ты мой владелец. То, как далеко я смогу пройти, зависит от того, на какой уровень ты сможешь попасть. Темный змей когда-то был слабее меня, но его владелец зажег священный огонь и стал темным пауком, поэтому он стал божественным оружием. Линк улыбнулся. Не волнуйся, я продолжу развиваться. Поживем увидим. С этими словами дух меча перестал говорить. К тому времени воины уже обо всем позаботились. Командующий Мерлин подошел к Линку. Господин, что нам теперь делать? Дирижабль был разрушен. У них не было возможности быстро добраться до севера. Где мы? Как далеко мы от крепости Арида? Спросил Линк. Мы находимся в горах Глен в 271 милях к югу от крепости, немедленно сообщил Мерлин. 271 миля, это недалеко. Дирижабль разрушен, так как насчет того, чтобы собрать полезные материалы и вернуться в Ферди. Остальные пусть отправляются на поиски самого толстого дерева поблизости. Вырежьте в дереве дыру и ждите меня. Представителей ЕБА оставалось менее 120 тысяч, а их пилоты были еще более ценными. Их нельзя было бросить просто так, и они не были так хороши в бою. В крепости от них было мало пользы. Таким образом, Линк должен был взять с собой только 19 воинов с огнестрельным оружием, короля Леона и 3 воинов-драконов. Он хотел сделать каноэ из дерева, чтобы все сели на него. Затем он воспользовался бы прогулкой по пустоте и через час добирался до крепости Арида. Да, господин, все приняли приказы и ушли. Линк остался присматривать за Селин. Пару минут спустя Линк почувствовал, как Селин пошевелилась. Ее веки задрожали. Через полминуты она открыла глаза. Видя, что она была в руках Линка, первое предложение Селин было. «Ах, я так устала, я не могу пошевелиться». Кристально-красный шар света появился у кончика пальцев Линка. Это была сущность жизненной силы драконов. Влив свет в тело Селин, он спросил, «Как ты себя чувствуешь? Это помогает?» «Мм, да, мне тепло, но я не хочу двигаться». Селин не встала из рук Линка, и Линк позволил ей лежать. В это время воины закричали спереди. Казалось, что-то случилось. Сердце Линка подпрыгнуло. Испуганный тем, что ноги пришли снова, он помог Селин подняться и пошел вперед. Он увидел, как воин красных драконов тащил странного грязного человека, покрытого виноградными лозами и листьями. Подойдя, дракон сказал, «Герцог, этот человек рыскал поблизости. Я думаю, что он шпион Агата Наги». Увидев Линка, мужчина сорвал с себя ветви, обнажив грязное лицо. «Господин, это я, Скинорс». Линк узнал его и странно спросил, «Что ты здесь делаешь? Почему ты в таком состоянии?» Скинорс вздохнул. Все еще стряхивая с себя виноградные лозы, он сказал, «Я здесь, чтобы доставить вам письмо. Я был на другой стороне горы, когда увидел движение в небе. Я увидел вас, поэтому я поспешил сюда». С этими словами он вынул окровавленное письмо и отдал его Линку. Принцесса Энни и Конорси должны были послать это, но ноги преследовали их и тяжело ранили. Я и мои друзья спасли их, поэтому мне пришлось доставить его вам. Это от генерала. Мы прочли его. Все хорошо, верно?» Он робко посмотрел на Линка, боясь, что его отчитают. Когда они открыли письмо раньше, все было иначе. Он чувствовал себя виноватым, когда увидел Линка. Услышав это, Линк нахмурился. Он взял письмо и открыл его. С первого слова он знал, что это действительно от герцога Абеля, потому что он узнал почерк. Пока он читал, его брови нахмурились глубже. «Ты знаешь ситуацию в Гладстоне?» Он спросил Скинроса. «Там действительно бушует чума?» Скинрос почесал голову. «Не уверен, но я слышал от наемников, что там действительно чума». Но их лорд быстро отреагировал и все взял под контроль. Линк был еще более шокирован. В нынешнем состоянии герцога Абеля ему было бы все равно, контролируется чума или нет. Ему просто нужно оправдание, чтобы убивать. Кроме того, также возможно, что чума была распространена преднамеренно. Ее можно было контролировать лишь на время. Если виновник не найден, она будет распространяться. Другими словами, это может превратиться в новую резню. Они будут или убиты солдатами, или чумой. Суть в том, что это была катастрофа для жителей города Гладстон. Сколько дней прошло с того момента? Линк спросил. Полтора дня. Мне пришлось прятаться от ноги, поэтому я не мог идти быстро. К счастью, я встретил вас здесь. Скинорсу крайне повезло. Если бы он не нашел Линка здесь, все бы затянулось. Полтора дня были небольшим сроком. Крепость Рида находилась примерно в 60 милях к северу от Гладстона. Для подготовки и перевооружения армии потребуется не менее 5 дней. У них еще был шанс. Король Леон наконец пришел в себя. «Мастер Линк, что-то не так?» Он спросил. Линк дал ему письмо. Король Леон принял его, и на полпути он воскликнул. «О, славный бог света, мы должны остановить его. Я тоже так думаю». Именно тогда в видении Линка появилась миссия. Активировать серию миссий. Чума Гладстона. Шаг первый. Найдите источник чумы. Содержание миссии. Спешите в Гладстон и обыщите весь город, чтобы найти распространителя чумы. Награда 1. 100 очков Омни. Награда 2. Козел отпущения. Заинтригованный, Линк проверил информацию. Кукла козла отпущения. Легендарный предмет. Эффект. Игрок может заблокировать одну смертельную атаку. Примечание. Мой долг – умереть за тебя. Это было то, что нужно Линку. Он немедленно принял миссию и сказал: «Пойдем в Гладстон». Глава 478. Первая подсказка. Кладбище, юг города, север, город Гладстон. Именно здесь он провел свою первую ночь в мире Фирумана, а также здесь он впервые встретил Селин. Тогда кровавый мясник Лунт из темных эльфов планировал разрушить весь город. Теперь Агата Наги нацелились на это место и начали распространять здесь эпидемию. Этот город был просто магнитом для всевозможных бедствий. Линк и остальные плыли на бревне шириной в 1 фут и длиной в 20 футов. Линк не видел ничего необычного из-за пределов города. Не было никаких признаков солдат из северной крепости или даже вспышки чумы в городе. Единственное, что показалось ему странным, это прохожие, торопливо идущие по улицам, будто темное облако нависало над каждым из них. Линк облегченно вздохнул. «Кажется, мы успели», — сказал Линк. Он нашел пустую поляну в лесу за городом и опустил деревянное бревно на землю, регулируя его прогулку по пустоте. Воины прыгнули вниз с удивленным выражением на лицах, так как они впервые катались на деревянной лодке по воздуху. Это было похоже на сон, чтобы простое деревянное бревно пролетело более 500 миль за 1 час. Без каких-либо задержек Линк начал назначать задания своему окружению. Он сказал Филине и двум другим воинам красных драконов: «Вы трое стойте на главной тропе в 50 милях отсюда. Как только появится армия из крепости Арида, немедленно доложите. Кроме того, скрывайтесь в тени. Если вы встретитесь с Агата ногами, не вступайте с ними в бой». Филина сказала: «Поняла». Затем три воина красных драконов направились на север. Они не принимали драконьих форм, так как это слишком сильно выделялось бы. Затем Линк повернулся к Скинорсу. «Так ты пойдешь со мной или вернешься к своим друзьям?» Скинорс немного подумал, затем сказал: «Мне лучше вернуться. Они все еще, вероятно, ждут меня». Когда он закончил, Скинорс вытащил из кармана небольшую сумку и протянул ее Линку. «Вот, белые камни, которые ты хотел. Я покопался в древней гробнице и сумел найти 23 таких камня. Посмотри, это то, что ты хотел». Линк выхватил камни из мешочка и, к его радости, увидел, что белые круглые камни действительно были Джогу. Он убрал сумку. «Отлично, я запомню это. Тебе все еще нужно 78 штук, чтобы получить награду. На лице Скиннерса появилось болезненное выражение. «Если бы я давно знал, что надо собирать эти камни, я был во многих гробницах, и такие места просто переполнены ими». Линк был очень рад услышать это. «Еще не поздно. Помни, чем больше камней, тем выше будет награда. Я знаю. Тогда я ухожу». Затем Скиннерс исчез в глубине густого леса. Селин, король Леон и 19 стрелков, все, что осталось от его отряда. Линк сказал королю Леону: «Ваше высочество, мы собираемся войти в город. Я не думаю, что было бы хорошей идеей входить туда в вашем королевском облачении и короне». Сначала король Леон намеревался посадить солдат на свои места в казармах, показавшись там в своем королевском обличии. Однако сейчас их главной задачей было справиться с эпидемией в городе. Ношение в городе чего-то броского, как корона, принесло бы больше вреда, чем пользы для их нынешней цели. Хорошо, король Леон не суетился по этому поводу. В конце концов, на севере было много опасности, и его выживание зависело исключительно от Линка. Когда король Леон оделся как обычный простолюдин, Линк сказал: «Хорошо, пойдем в город». Сказав это, он активировал пространственный скачок. Белый свет окутал всю группу. В одно мгновение они были телепортированы за городские стены и теперь оказались в изолированной аллее в старом районе города Гладстон. Филиал М-13 был размещен в старом районе города. Если Линку нужна была самая свежая информация об эпидемии, М-13 было бы хорошим началом. Однако их отряд состоял из 19 воинов, и все они были одеты в одинаковую форму и вооружены мощными магическими пистолетами. Последователь, ответственный за безудержное распространение эпидемии, будет немедленно предупрежден об их присутствии в городе. Их единственным преимуществом был элемент неожиданности, поскольку Агата и Наги до сих пор не знали, где они находятся. После долгих раздумий Линк приложил руку к каменной стене в переулке. Сила дракона вытекла из его пальцев в камень. 3 секунды спустя ему удалось понять планировку комнаты за каменной стеной. Вероятно, это был склад торговца лесом. Почти половина пространства внутри осталась пустой, в то время как в другой половине были сложены сухие деревянные бревна. Затем Линк телепортировал оставшуюся часть своей группы на склад. Оказавшись внутри, Линк нарисовал несколько пространственных рун на стенах, чтобы создать складчатое измерение. В результате площадь уже просторного склада мгновенно удвоилась. «Ваше высочество, Селин и я начнем искать информацию снаружи. Все остальные, оставайтесь здесь». Линк подарил рунный камень королю Леону. «Если вы окажетесь в опасности, просто добавьте свою боевую ауру в этот рунический камень, и я буду рядом с вами через полминуты». «Я понял». Затем Линк сказал своим воинам: «Защитите короля любой ценой». «Да, мой лорд», — кричали воины в унисон. Оставив достаточно еды и воды на месяц для своих людей, Линк нарисовал еще одну руну на каменной стене. С мягким прикосновением к руне на стене появилась пространственная дверь. Линк и Селин вышли через дверь, оставив склад позади. Оказавшись за пределами склада, обеспокоенный тем, что Селин еще не полностью восстановилась, Линк спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Селин покрутила пистолет в руке и улыбнулась ему. «Никогда не чувствовал себя лучше. По какой-то причине мой уровень восстановления значительно повысился». Дух меча заговорил в голове Линка. «Родословная Селин просыпается. Посмотри на ее волосы и глаза». Линк сделал, как ему сказали, и заметил, что волосы Селин стали еще более блестящими, и их окутал слой фиолетового, похожего на сон тумана. В ее глазах произошла еще более удивительная трансформация. Ее зрачки были теперь парой фиолетовых, казалось бы, бездонных водоворотов. Дух меча добавил: «Она начинает все больше и больше походить на доминатора души». Линк был счастлив услышать это. Он улыбнулся Селин и нежно похлопал ее по голове. «Рад слышать. Тогда пошли». Площадь фонтанов в старом районе города была такой же, как в прошлый раз, когда он был тут 2 года назад. Единственное отличие заключалось в том, что деревянные здания, которые были сожжены Линком, были заменены каменной архитектурой. Когда они приблизились к железным заборам здания М-13, Линк наложил заклинание невидимости на них обоих. Гладстон был небольшим городом, и самым сильным разведчиком под управлением филиала М-13 здесь был не более 5-го уровня. Никто из людей внутри даже не заметил их, когда Линк и Селин вошли в здание. Они направились в комендатуру на 2-м этаже. Линк постучал в дверь. Клерки снаружи продолжали просеивать кучу документов перед ними, слишком занятые, чтобы обратить на это внимание. «К кто там?» Изнутри раздался громкий голос. Линк толкнул дверь и вошел. Селин пошла вслед за ним. Оказавшись в комнате, Линк снял заклинание невидимости с обоих, мгновенно открыв себя. «Я не говорил, что ты можешь войти», — сказочный голос снова заговорил, на этот раз с намеком на гнев. Линк искал источник голоса и увидел мужчину средних лет, сидевшего в конце длинного стола, с длинным шрамом, бегущим по одной стороне его лица, с холодными и пронзительными глазами. Он был занят написанием письма. Своим проницательным взглядом Линк смог прочитать, что пишет этот человек. Это был письменный отчет в штаб-квартиру М-13 о состоянии эпидемии. В связи с тем, что все это время король Леон проживал в Ферде, штаб-квартира М-13 была перенесена в опаленный город Ферде. Это означало, что письмо в конечном итоге достигнет опаленного города. «Кто ты?» Мужчина средних лет вытащил свой кинжал, его лицо было разъяренным. Линк не хотел раскрывать свою личность сразу. Он уселся напротив человека. Глядя на него, он мягко толкнул воздух перед собой. «Успокойся», — сказал Линк уверенно. Это было психологическое заклинание под названием Кан Кунды. Оно было названо в честь мага, известного как Кунда. Под воздействием этого заклинания все виды эмоций, будь то страх, счастье, волнение или гнев, будут подавлены. Говорят, что волшебник Кунд изобрел это заклинание как шутку. Однако из-за такой шутки один из его друзей стал импотентом. Под действием заклинания командир М-13 выпучил глаза. Вся ярость в нем исчезла, и его голос стал ровным и спокойным. «Чем я могу тебе помочь?» — Линк спросил. «В городе эпидемия. Мне нужно знать текущую ситуацию». Услышав это, он почувствовал сильную дрожь. Его лицо выдавало выражение ужаса. «Ничего хорошего. Вам бы лучше не слышать об этом, поверьте мне». Линк и Селин посмотрели друг на друга, чувствуя, что мужчина что-то скрывает. Линк сказал еще более твердо. «Скажи мне». Человек колебался некоторое время. Не в силах противостоять эффекту заклинания, он сказал. «Мы нашли алтарь неназванного божества в городе. Мы считаем, что это может быть как-то связано с эпидемией. Это было наше единственное преимущество. Наши разведчики пытались вникнуть глубже в это дело, но все они исчезли без следа. Те, кого мы послали в качестве второй волны, также встретили ту же судьбу, что и другие. Это просто ужасно. Эта эпидемия должна быть божьим судом. Есть ли выжившие? Нет. Нам удалось найти только один из трупов наших воинов. Все его тело было покрыто глубокими ранами, и его рука была засунута в горло, когда мы его обнаружили. Это за пределами моей юрисдикции. Мне нужно подкрепление, мне нужны сильные воины, мне нужно быть быстрым. Новости об этом не должны распространяться за городскими стенами, иначе кровожадный мясник в крепости Арида получит наши головы». Мужчина средних лет отклонялся от темы, но он уже выдал всю необходимую информацию. Линк сказал: «Мне понадобятся координаты этого алтаря, кладбище на юге города. Каждую ночь из его глубин, как сообщается, слышны странные звуки. Охранники и даже их собаки слишком боялись заходить вглубь этого места. Однако туда вошла пара детей, и они вышли зараженными этой болезнью. Они были среди первой партии зараженных. Теперь Линк знал все, что ему нужно было знать». Линк сказал Селин: «Хорошо, на кладбище». Глава 479. Могильщик и кровавые руны. После выхода из штаба Митри было уже темно. Линк достал свои карманные часы и увидел, что было 6:20. По его воспоминаниям, Гладстон должен быть еще живым в это время. Теперь на улице почти никого не было. Когда ветер дул по улице, он звучал как вопль. Гладстон был полон людей, но теперь он выглядел как город-призрак. Чума сильно повлияла на город. Линк и Селин вернулись на склад, где прятались король Леон и остальные. Они сообщили о своих выводах и затем продолжили идти на юг. Кладбище к югу от города было близко к саду Гладстон. Это было довольно далеко от старых частей города. Линк активировал заклинание без следа для них обоих, и они путешествовали незаметно. К тому времени, когда они добрались до сада, улицы стали еще тише. Люди, которые жили здесь, были элитой, высшим светом. Большинство из них сбежали. Попутно Линк обнаружил, что многие дома уже пусты. Иногда показывалось здание с горящими огнями, но там были лишь старые слуги, которые присматривали за красивым особняком своего хозяина. Поскольку улицы были пустыми и неосвещенными, вся улица была темной, как чудовище с открытым ртом, ожидая, когда кто-нибудь войдет в ловушку. «Я чувствую огромную опасность», — прошептала Селин. «Как будто за нами наблюдает зверь». Она взяла оба пистолета в свои руки. Линк держал одну руку на рукояти меча ярости короля драконов. Он все еще питал в них силу дракона, сохраняя бдительность. Он не боялся зверей. Он просто беспокоился, что этот зверь окажется зверем Агата Наги. Если там было ее домашнее животное, там была бы и сама жрица Нага. Линк не боялся драться с ними, но они были внутри города. Если бы Наги были достаточно отчаянными, весь город мог быть поражен ударными волнами. Это было бы катастрофой. Линк не хотел начинать никаких интенсивных конфликтов в городе. Они прошли еще несколько сотен футов, небо еще больше потемнело. Здесь было много древних деревьев, которые создавали густую завесу из листьев. Был даже тонкий туман. Температура тоже начала падать, заставляя их чувствовать холод, проникающий в их кости. «Все совсем не так», – прошептал Линк. «Я не чувствую силу бога разрушения в воздухе, но я чувствую крошечные кусочки темной ауры». Аура была очень слабой. Обычный священник этого не почувствует. Селин ничего не чувствовала, и даже Линк чувствовал только клочок. Но если присутствовала темная аура, это означало, что тут была задействована темная сила. На севере было только две темные силы – темные эльфы и рассеянные демоны. Демоны пришли из другого царства и были в основном воинами. У них не хватало сил на большие заговоры, поэтому самое большое подозрение легло на темных эльфов. Селин быстро все поняла. «Думаешь, темные эльфы объединятся с Агата Нагами?» – прошептала она. Линк сказал, «Если у них есть немного амбиций, они объединятся. На самом деле, они уже объединились». Это было записано в свитке мага путешествия Исиниса. Однако записи свитка были в основном общими событиями и обновлялись до полмесяца назад. Событие Гладстона не было включено туда, поэтому у Линка не было возможности узнать подробности. В это время они достигли передних ворот кладбища. Люди, похороненные здесь, имели высокий статус, поэтому архитектура была хорошо разработанной. По обе стороны от ворот стояла каменная колонна высотой 30 футов и шириной 2 фута. Ворота представляли собой металлическую дверь со сложной резьбой. Не слишком далеко позади была небольшая площадь. В центре площади стояла статуя спящего бога света, Алагриана. Рядом был длинный канделябр, освещенный лампами души. Все ушли, и кладбище было в плохом состоянии, поэтому большинство ламп погасло. Осталось только несколько огней. Туман был еще гуще на кладбище. Температура тоже понизилась, проникая в их кости. Ветер прекратился, и не было ни звука. Кладбище было смертельно тихим. Селин целый год жила в оживленном опаленном городе. Придя в это призрачное место так внезапно, она не привыкла к этому. Она пряталась за Линком. «Пойдем», – прошептал Линк. Он сосредоточился на слабой темной ауре в воздухе и прошел в глубины кладбища. Приблизительно через 150 футов Селин указала на небольшую хижину рядом с дорожкой. «Смотри, там горит свет. Я думаю, там живет могильщик». Линк оторвался от своих мыслей и обернулся. Он действительно увидел маленькую хижину и желтый свет, проникающий сквозь туман. «Давай взглянем. Если бы это был могильщик, они бы получили у него больше подсказок». Столкнувшись с неизвестностью, любая подсказка была критически важной. Хижина была недалеко, всего около 90 футов. Дверь была закрыта. Хотя было светло, из хижины не было слышно ни звука. Подойдя ближе, уши Линка дернулись. Он услышал странный звук дыхания. Это было очень медленно, намного медленнее, чем у обычного человека. Между вдохом и выдохом также возникла небольшая трещотка, как будто в легких была мокрота. Линку все было ясно. У него тоже чума. Что? Селин слышала о чуме, но никого не видела такого своими глазами. Она нервно сглотнула и спросила, «А мы все равно пойдем туда?» «Конечно, это безопасно». Линк использовал руку волшебника, чтобы открыть дверь. Дверь со скрипом открылась, и запах гниения поразил их чувства. Затем раздался нечеловеческий звук, и на Линка набросилась фигура. Рука мага. Могильщик был разъярен, но он был слаб. Он был только в статусе воина 1-го уровня. Линк поднял его с помощью простой руки мага и легко бросил его обратно в хижину, несмотря на усилия могильщика. Оказавшись внутри, Линк прочел еще одно заклинание. «Темная клетка». Это было второстепенное заклинание уровня 3, которое он выучил в свободное время. Ему понадобилось всего 10 очков силы дракона, и оно было очень полезно против слабаков. Светящаяся серебряная цепочка мягко треснула в воздухе и обернула жертву, обездвиживая его. Затем Линк и Селин начали изучать его. Во-первых, этот могильник носил одежду священнослужителя. Он должен быть на самом низком уровне Церкви Света. Его плоть сильно разложилась, но в его ранах не было личинок. Он был похож на скелет со слоем гниющей плоти. Селин больше не хотела смотреть. Она схватилась за свой нос. Зловоние было слишком сильным. Линк использовал маленькое заклинание ветра, чтобы проветрить комнату. Запах сильно поблек. Затем он начал исследовать хижину. Источником света был волшебный фонарь. В углу стоял маленький стол с письменными принадлежностями. Глаза Линка прояснились, и он подошел, чтобы прочитать заметки. Через некоторое время он понял, что это дневник, скорее всего, дневник могильщика. Он тщательно записал то, что недавно произошло на кладбище, а также изменения в его теле. Письмо прекратилось 7 дней назад. Могильщик, должно быть, прошел обучение, и его записи были очень предметными. Даже его собственные телесные изменения были в основном лишены личных чувств. Он изо всех сил старался объективно записать каждую деталь. Линк, читай внимательно. Селин тоже подошла. Самая ценная запись была 9 дней назад. Какие-то непослушные дети пришли сегодня играть в прятки. Такое плохое воспитание, что они прячутся за могилами мертвых. Я отвел взгляд, и они потерялись. Через некоторое время я увидел, что они снова выбежали. Они бежали так быстро. Один из них плакал. Я думаю, что они были чем-то напуганы. Мне было любопытно, поэтому я пошел посмотреть. На внутренней надгробной плите было написано много рун кровью. Я подошел и почувствовал, как мое тело дрожит, как будто мои кости были ужалены осами. Это ужасно больно, и я был так напуган. Я не мог больше смотреть. Убежав домой, я заболел. Должно быть, что-то злое вошло в мое тело. В конце могильщик также нарисовал 3 руны в соответствии с его памятью. Линк прищурился. Это руны крови, которые часто используют темные эльфы. Это действительно они. Он просмотрел последние 2 записи. Они были грязнее. Разум человека явно был в плохом состоянии. Хотя он и был грязным, он подробно описывал каждое изменение и был очень конкретным. Читая все, Линк нахмурился. Согласно этому описанию, оно похоже на заклинание нежити 3-го уровня лучи нежити, но у этих людей нет ауры силы. Заклинание, должно быть, было модифицировано. Давай посмотрим на эти кровавые руны. Собрав тетрадь, Линк уже собирался повернуться, когда его посетило предчувствие. В то же время он слышал, как из окна дует ветер, как стрела или что-то в этом роде. Недолго думая, он обнажил меч ярости короля драконов и ударил в окно. Пуф! Темно-красный язык, покрытый разлагающейся жидкостью, был отрезан и упал на стол. Он был все еще жив и продолжал извиваться, разбрызгивая жидкость. Все, к чему прикоснулась жидкость, будет шипеть, что приведет к большой корродированной дыре. В то же самое время раздался резкий крик. Он звучал как визг женщины. Линк увидел черную тень, летящую сквозь белый туман. Линк немедленно сказал Селин: «Пойдем за ней. Это призванный адский зверь, Дзампа. Должно быть, призыватель где-то поблизости». Дзампа был настоящим чудовищем и талантлив в скрытности. Его самая страшная атака была его ядом и пронзительным языком. Это было ужасно для обычного воина, но против Линка это было похоже на крысу против дракона. Глава 480. Непостижимая сила. Адское чудовище устремилось к цветочному саду за кладбищем под покровом тумана. Как только он начал набирать скорость, ничто не могло его остановить. Тем не менее, на этот раз его преследователь был более чем достойным соперником. Линк вырвался из хижины и погнался за ним. Пройдя не более 3 шагов, он смутно ощутил намерение зверя. Казалось, он пытается выманить его подальше от кладбища. Зная это, Линк решил нанести удар первым. Он высунул меч, вокруг его кончика появился шар отчаяния. В одно мгновение меч ярости короля драконов появился в 200 футах от него, рядом с Дзампа. Пространственные кандалы. С мягким гулом в воздухе начала распространяться пульсация, похожая на жидкость, мгновенно поймав зверя, как сеть. Именно тогда тело зверя начало становиться прозрачным. Фазовая блокировка. Активировать. Это было секретное заклинание. Его основная функция состояла в том, чтобы нарушить пространственный перенос и все остальные магические поля. В области магии хорошо известно, что разрушить заклинание было легче, чем создать его с нуля. Нарушение заклинания конверсия царства его противника было достаточно простым делом для Линка, несмотря на то, что он совсем не был знаком с магией царств. Руна начала формироваться из кончика меча ярости короля драконов, а затем наложилась на тело Дзампа. С сильным трепетом его полупрозрачное тело вернулось в физическое царство. В этот момент многомерному существу больше некуда было бежать. Линк подошел к нему. Его глаза не покидали существо ни на секунду. Оно было приблизительно 3 фута в длину и полностью покрыто слизью. Издалека существо напоминало гигантскую жабу. Единственным отличием было то, что из всего его тела росли щупальца. Та же самая липкая жидкость капала с каждого щупальца и зловеще шипела, когда она касалась земли. Фу, отвратительно. Пахнет даже хуже, чем выглядит. Селин с отвращением ущипнула себя за нос. Линк обошел вызванного зверя и увидел контрактную руну, переливающуюся через слой слизи на его спине. Они в самом деле послали такую мерзость за мной. Линк холодно рассмеялся и стукнул по руне своим мечом ярости короля драконов. Затем он вселил в нее свою силу дракона, проследив невидимый путь в пустоте до самого мага, вызвавшего зверя. 3 секунды спустя Линк выпучил глаза. «Нашел тебя». Враждебный маг прятался за деревом, в 800 футах. Линк был удивлен, что кто-то окажется настолько смелым и глупым, чтобы прятаться так близко к месту действия. Линк снова ударил мечом ярости короля драконов, сотворив в воздухе 3 шара отчаяния. В одно мгновение наконечник меча появился точно в 800 футах от него, проникая прямо в руку волшебника. Линк начал вытягивать простую, но мощную руническую структуру своей силой дракона, проходящей через меч ярости короля драконов. Руны начали ползти в тело мага, а затем в его кровоток, эффективно блокируя поток его силы. Пространственный прыжок. Когда Линк активировал пространственный прыжок своим мечом, белый свет начал излучаться из тела мага. Теперь, будучи совершенно бессильным, он мог только наблюдать за тем, как его тело перемещается к Линку. Хаем. Перед Линком был белый свет. Через полсекунды раздался стук в землю. Темный эльф в черной мантии с серебряными полосами довольно бесцеремонно упал на землю. Темный эльф быстро перевернулся на земле, яростно дрожа, когда он испуганно уставился на Линка. Раньше он чувствовал чье-то присутствие на кладбище. Постепенно он почувствовал, что эти люди оказались сильнее, чем он мог надеяться. Он вызвал Дзампа, чтобы выманить их с кладбища, и спрятался далеко от места, чтобы его не обнаружили. Он не ожидал, что его поймают так скоро. Противник темного эльфа имел дальность действия в 800 футов и был даже способен насильно телепортировать его к себе. Насколько сильным был этот человек, Линк вложил меч обратно в ножны. Он шагнул вперед и перевел взгляд на волшебника темных эльфов с головы до ног. Затем он холодно сказал: «Призыватель совета Серебряной Луны 6-го уровня. Неплохо. Ты Линк?» Он узнал Линка. История о его подвигах распространились повсюду на континенте Фирума наряду с описанием его внешности. Среди человечества он был бесподобным героем, но среди темных эльфов он был мясником, который убил 1000 воинов темных эльфов. Маг темных эльфов задрожал еще сильнее. Линк не ответил ему. Вместо этого он спросил: «В чем причина городской эпидемии? Расскажи мне все, что знаешь, или иначе». Сказав это, он медленно прижал ладонь к Дзампа. Сила дракона вырвалась из его ладони, когда он начал плести сложную магическую печать в воздухе. Из печати начала расплываться нечеткая рябь. Волна неумолимо двигалась к существу, пока оно, наконец, не проникло в его тело. Пространственный раскол. Зверь, которого сдерживали пространственные кандалы Линка, внезапно вздрогнул. Секунду спустя от его тела раздался отрывистый звук. Существо распалось на облако белого песка, разбросанное по земле. Темный эльф отшатнулся в шоке, увидев это. Он был более чем знаком с уровнем силы Дзампа, и он знал, что его точно убьют в одно мгновение, если зверь решит на него напасть. Однако, увидев своими собственными глазами, что существо было так небрежно уничтожено магом, он почувствовал, что его понимание магии полностью перечеркнуто. «Все еще не говоришь?» Линк поднес руку к темному эльфу и начал заряжать силу дракона в своей ладони. Магические руны появлялись вокруг его руки одна за другой, готовые отправить его на ту же судьбу, что и зверя, которого он вызвал. «Я заговорю». Темный эльф схватился голову и начал патетически визжать. «Я мало что знаю. Меня послали сюда только, чтобы напугать людей». Ответственным за эпидемию был Эйлас. Он стоял за всем. «Эйлас, он тоже темный эльф?» Селин спросила. «Да, он темный эльф. Он когда-то служил паучьей королеве в качестве ее священника. Теперь он поклоняется богу разрушения. Эпидемия была его идеей. Где он?» — спросил Линк. Теперь он получал более четкое представление о ситуации. «Я не знаю, он ушел рано утром. Он сказал, что приближается посланник и ему нужно спешить». Тон темного эльфа был тревожным, как будто он боялся, что Линку может не понравиться то, что он сказал. Это была шокирующая новость. Линк глубоко вздохнул и продолжил допрос. «Есть ли способ остановить эту эпидемию?» Темный эльф покачал головой. «Я не знаю, я просто призыватель. Болезни – не совсем моя сфера. Тебе лучше спросить самого Эйлоса. Он эксперт в этом вопросе». Услышав это, перед видением Линка появилось игровое сообщение. «Миссия. Найти источник эпидемии. Игрок получит 100 очков амни по завершении. Игрок также получит куклу козла отпущения, легендарную. Новая активированная миссия. Найти Эйлоса. Детали. Найдите Эйлоса, того, кто стоял за чумой в городе, и найдите у него лекарство от этой болезни. Вознаграждение. 15 бжогу». Линк принял миссию и затем посмотрел на темного эльфа с улыбкой. «Я уверен, что у тебя, вероятно, есть какой-то способ связаться с этим Эйлосом. Скажи мне, как я могу связаться с ним?» Темный эльф крикнул. «Я не знаю, я действительно не знаю. Мы все получаем наши приказы от Агата Наги. Мы просто подчиняемся им. Между нами, темными эльфами, нет прямого контакта. Пожалуйста, не убивай меня. Я рассказал все, что знаю. Действительно, все». Селин шепнула Линку. «Я думаю, что он говорит правду». Линк кивнул. «В свитке мага путешествий сказано, что темные эльфы были просто рабами нагов. Они потеряли всю автономию и теперь служили следопытами нагов или в качестве камикадзе. Если это было все, что темный эльф мог предложить, Линк решил, что он истратил свою полезность для него. Он мгновенно вытащил меч и вложил его обратно в ножны. На мгновение тело темного эльфа прекратило все движения. Затем на его лбу появилась ярко-красная линия, и темный эльф безжизненно упал на бок. «Пошли, нам нужно зайти глубже на кладбище», — сказал Линк. Туман на кладбище усилился. Пройдя несколько сотен футов вперед, перед ними появилась большая надгробная плита. На каменной плите Линк мог видеть кровавые руны, как описано в записях могильщика. «Я чувствую божественную силу, исходящую из этого места», — тихо сказала Селин. Линк кивнул. «Это сила бога разрушения. Здесь также есть немного темной силы. Оставайся вне магического круга. Я сам поближе посмотрю на руны». Как только он вошел в границы круга, он почувствовал внезапную вибрацию, пронизывающую его, как будто что-то пробивало его тело. Линк защитил себя от этой невидимой силы своей силой дракона. Это сила 7-го уровня. Никто в Гладстоне не смог бы устоять перед этим уровнем силы. Давайте посмотрим на руны. Как я и подозревал, магический круг имеет заклинание «Луч нежити», будучи окруженным божественным рунами. Действительно любопытная комбинация. Поскольку божественная сила и темная сила тесно связаны друг с другом, я боюсь, что устранение влияния обеих сил с тел зараженных, не причиняя вреда ни одному из них, может оказаться гораздо более сложным делом. «Мне нужно больше информации об этом заклинании», — сказал Линк. «Тогда нам лучше поискать Эйлоса, и быстро», — сказала Селин. «Думаю, другого пути нет». Линк опустился на колени в рунном круге, пристально ища дальнейшие подсказки. Через полминуты он нахмурился. Ситуация выглядит не особо хорошо. Помимо Эйлоса, есть еще одна Агата Наги. Из следов, оставленных на земле, нога выглядит физически слабой. Должно быть, она священник нога. Линк встал. «Тогда пойдем. Наш враг не потрудился скрыть свои следы. Возможно, мы сможем легко их найти». Вне города Гладстон, в лесу появилось около 10 темных фигур. Одним из них была Катюша, которая, казалось, руководила группой. Они бежали через густой лес и вскоре достигли пустого участка земли. Там они нашли что-то похожее на лодку, вырезанную из деревянного бревна. Катюша подошла к лодке, чтобы взглянуть на нее поближе, и сказала: «Я была права, Линк сейчас в Гладстоне. Пойдем, нам нужно выкурить его из города». «Да, командующий». Группа нагов продолжала движение в сторону города Гладстон в поисках Линка. Глава 481. «Ты в окружении». Река проходила через весь город Гладстон, протекающий от старых частей на севере до центра города. Она шла мимо главной цитадели, через садовую зону и, наконец, выходила из бизнес-зоны. В основном все использовали воду из этой реки. Аура темных эльфов и жриц Наги шла по этой реке. Было ясно, что они планировали отравить ее. Селин испугалась. Эти темные эльфы так ужасны. Таким образом, пройдет совсем немного времени, прежде чем весь город заразится. Линк сказал, они ушли один день назад. Я чувствую очень слабую темную ауру в воде. Вероятно, уже слишком поздно, чтобы остановить инфекцию. Единственное решение, которое у нас есть сейчас, это найти способ сломать это заклинание. Прошел уже целый день, и оставшаяся аура была очень тонкой. Селин вообще не чувствовала ее. Она держалась рядом с Линком. Они двинулись из садовой зоны в старый город и достигли устья реки. Они покинули город. Пошли. Городская стена блокировала их путь. Линк достал меч ярости короля драконов и нарисовал в воздухе несколько рун. С легким стуком появилась волшебная дверь. Они двинулись сквозь стену. За пределами города они продолжили вверх по реке. Сначала на улице было еще несколько жителей. Приблизительно после 3 миль местность стала более крутой. Появилась гора и водопад. Этот водопад был около 150 футов в высоту. Вода падала с неба, разбиваясь о камень с брызгами. На этот раз Селин почувствовала тонкую темную ауру в воздухе. Это действительно вода. Линк кивнул. Он чувствовал ауры темных эльфов и жрицы Нага. Они были на вершине водопада. Он схватил Селин за талию и использовал прогулку по пустоте, чтобы взлететь наверх. Там местность была намного более гладкой. Леса росли по обе стороны реки. Вода тоже текла медленно. 300 футов вперед, и вода начала поворачиваться. После этого был еще один небольшой водопад высотой в несколько десятков футов. Под ним был бассейн с водой, окруженный камнями. Линк увидел свою цель на плоском валуне. Темная эльфийка и жрица Нага произносили заклинание. Большое количество рун парило вокруг них. Темный эльф добавил темную силу, в то время как Нага использовала силу бога разрушения. Оба образовали туманный пояс, который растягивался и смешивался над водой, создавая шар темно-красного света. Черная жидкость из шара света капала в реку. Линк изучил матрицу руны и нащупал плотность темной силы в окружающей среде. Он быстро заключил. Они держали эту магическую печать в течение половины дня. Этого времени достаточно, чтобы магия проникла во всю подземную водную систему города. Другими словами, все средние граждане уровня 4 могли заразиться прямо сейчас. Это было абсолютное большинство населения города Гладстон. Должны ли мы действовать? Селин взяла свой большой пистолет, готовясь в любой момент взорвать им мозги. «Подожди, я записываю их волшебные руны. Потребуется 5 минут», – прошептал Линк. Враги были 7 го и 8 го уровня. Их жизни не были ценными. Селин могла убить их 2 пулями. Теперь самым важным было найти способ расшифровать это заклинание и спасти жителей Гладстона. Когда заклинание сработало, в мане появится мелкая рябь. Могущественный маг мог использовать эту рябь для обратного расчета теории заклинания. И Линк был таким магом. Теперь он был волшебником 11 уровня, тогда как противники использовали только модифицированный луч нежити 3 уровня. Единственная трудность заключалась в том, что была задействована сила бога разрушения, но в остальном это была легкая задача. Секунды тикали. Примерно через 3 минуты у Линка появилась идея. Он ясно понимал, каким образом луч нежити и сила бога разрушения были объединены. Он понял, что именно сила бога разрушения сделала божественные заклинания неэффективными. Это было немного, но оно было тяжелым по природе, намного тяжелее, чем сила бога света в большинстве божественных заклинаний. Плотность божественной силы в заклинаниях, сотворенных высшим епископом Гладстона, была только около 5 го уровня. Даже боевой жрец в крепости Арида был только на 7 уровне. Они вообще не могли пройти защитный слой заклинания нежити. Теперь это было легко. Если Линк повысит плотность силы света и дополнит ее магией, он сможет избавиться от этой чумы. Размышляя об этом, Линк сказал Селин: «Хорошо, убери их». Селин подняла большую пушку и отрегулировала прицел. Она нацелилась и надавила на магические руны. Пуля вылетела. Секунду спустя жрица Нага была поражена. В ее голове открылась дыра размером с кулак. Она вскрикнула и упала, немедленно прекращая чуму. Ее смерть сильно потрясла темного эльфа. Он инстинктивно замер, а затем прыгнул за валун, готовясь бежать. Он был честно в панике и даже забыл активировать защитное заклинание. Конечно, оно не сработает, даже если он это сделает. Когда он был в воздухе, пуля Селин прилетела в его спину. Бум! Мощная сила отбросила темного эльфа на 15 футов назад, его тело разорвалось пополам. Готово. Селин вытерла металлические осколки. Затем она убрала пистолет. Что теперь? У Линка уже были планы. Иди в городскую церковь и найди священника. Только их божественные заклинания могут победить бога разрушения. В церкви Гладстона было много священников. Они не были на высоком уровне, но только они обладали божественной силой света. Их уровень не имел значения. Линк мог создать фокусный кристалл, чтобы повысить плотность энергии. Тогда вперед, мы полетим в невидимости. Они должны были искать подсказки, поэтому они были немного медленными на пути сюда. Теперь у них не было такого беспокойства. Линк поднял Селин, произнес заклинание без следа и прогулка по пустоте и полетел в церковь. Церковь была между садом и бизнес-зоной. Она была не слишком далеко, но сейчас была ночь. Линк не мог далеко видеть, поэтому он летел не слишком быстро. Примерно через 10 минут они приземлились на площади перед церковью. Как только он приземлился, он что-то почувствовал. Линк фыркнул и схватил свой меч. Пахнет свежей кровью. Кто-то только что был убит. Потрясенная Селин схватила свое оружие. Линк продолжил движение вперед, быстро добравшись до белокаменных ступеней перед церковью. Запах стал сильнее, с хаотической аурой, смешанной внутри. Это была сила ноги. Ошеломленный, Линк тихо обнажил меч ярости короля драконов и продолжил идти. Несколько шагов спустя он обнаружил труп за колонной у двери. Это был молодой священник около 20 лет. В его груди была дыра. Свежая кровь резко контрастировала с его белой одеждой. Это ноги. Я чувствую ауру командира. Она была здесь. Линк прищурился. Дверь церкви была открыта. Проходя через щель, Линк увидел, что по комнате разбросаны трупы. Обычные священники, святые рыцари, епископы и даже слуги были убиты. Никого не пощадили. Линк и Селин подошли. У каждого трупа была одинаковая рана, чистая дыра. Ноги любили использовать копья. Они определенно сделали это. Признаков борьбы не было много, а это значит, что ноги были могущественны, а священники не могли дать отпор. Проходя через церковь, Линк обыскал каждую комнату, но не нашел выживших. Трупы были повсюду. Божественные объекты тоже были уничтожены. Даже святая вода бассейна покаяния была загрязнена темной магией. Командир угадал мой план и уничтожил источник решения. Только сила Бога может противостоять другому Богу. Это было правилом. Ноги убили всех священников света в городе. Даже если Линк найдет способ избавиться от чумы, он не сможет это сделать. Он мог только беспомощно наблюдать, как чума ходит по городу. Обычные люди будут уничтожены чумой. Даже если он избавится от болезни, это было бесполезно. Эти ноги такие жестокие. Кровь Селин похолодела. Линк погрузился в глубокие мысли. Священников здесь не было, но в крепости Арида еще были некоторые, как и в соседних городах. Со скоростью Линка он мог привести их сюда. Значит, они просто сделали это, чтобы создать проблемы для Линка или даже заманить его в ловушку. Думая об этом, сердце Линка сжалось. Если он угадал правильно, это место уже было окружено. Это было легко проверить. Они знали, что он был пространственным магом. Чтобы поймать его в ловушку, они заблокируют окружающее пространство. Он активировал свою силу дракона и использовал заклинание «Пространственное обнаружение», чтобы проверить пространственную частоту. Красная точка света появилась и взорвалась как фейерверк. Через секунду Линк подтвердил свое предположение. Пространство здесь было полностью заперто. «Мы попали в ловушку», – прошептал он Селин. Как только он заговорил, прозвучал соблазнительный голос. «Линк, я ждала больше часа». Черноволосая нога вошла со входа. Линк улыбнулся, совершенно не двигаясь. «Отлично, я тоже тебя искал».